Глава шестая. Бесконечная вереница дел. Сон. Удается выспаться только в медкапсуле, по-другому успокоения души не добиться. «Я вся вымотанная», — думала Памела. «Хорошо же брату, отдыхает, хотя и на службе. Призвали, даже ее разрешение не потребовалось, капитан флота». Пускай и прикомандированный к армейскому подразделению, но пилот же, пускай и инструктор, но капитан, целый капитан. Почти сравнялись в званиях. Правда, самой, чтобы добиться такого результата, почти 20 лет пришлось тянуть лямку, а тут по случаю адмирала грохнул и уже капитан. Правда, и гарантом в их споре выступал сам император. Но все-таки... Дела в клане идут хорошо. Даже слишком. Николас оказался на удивление ценным и нужным, и порой даже незаменимым кадром. Все его люди, входившие когда-то в его клан, влились в ряды ее рода. И теперь они, получаются самые ближайшие ей родственники. Это тоже была придумка олигарха. Целый, по сути, герцог и вдруг вступил со своей семьей и лучшими людьми клана в ее личный род. Вернее, в род, принадлежащий Идену. Император. Кто бы мог подумать, но многое об этом говорит, к тому же легендарный системник. Хотя и доказательств, как таковых, пока нет ни в первом, ни во втором утверждении. Вчера встречали купленный братом корабль. Отличная игрушка и нужная, если и правда верно то, о чем предупреждает Дэн, а ремонтный крейсер в структуре их корпорации и для закупленного у вояк оборудования будет играть одну из главных ролей. Очень много выкуплено у военных имущества, а это и комплектующие, и пускай старые, уже почти никому не нужные космические корабли. Слабо она вообще понимает, что происходит в развитии техники, и не разбирается почти как из старой рухляди. Получить можно востребованный товар. Пускай и во фронтире. Но если сам герцог говорит об удачном вложении денег, то можно быть уверены, что клан от ее действий только выиграет. К тому же еще и успехи в освоении сельскохозяйственных земель столичного округа планет. А ведь и не только на самой центральной планете куплены земли, пригодные для выращивания различных культур, но и на прилегающем к ней кольце планетарных систем. Ее специалисты из вояк посчитали возможность оккупации неприятелем этих планетарных образований вблизи столицы и уверяют, что никакая из выбранных планет даже бомбардировкам подвержена не будет. И это серьезное заявление. Начат выпуск новой продукции. Племяш радует. Интересные идеи не только выдвигать умеет, но и воплощать их в жизнь. Прав был Дэн, очень оказался мальчик нужным и порой даже незаменимым. Уже и не назовешь бывший клан сельскохозяйственными магнатами. Уже и производство начинает приносить неплохую прибыль. Можно было бы и брата деньгами побаловать. Но как-то все доходы есть, куда потратить. Но вроде и у Дэна все нормально, и деньги у него никак не переводятся. Ни одной просьбы с его стороны насчет помочь деньгами. Даже обидно. Разве что просил с принятием новых дворян в его личный род поспособствовать. А почему бы и нет? Вот двое сейчас у нее перед глазами стоят. Если девчонка ей уже сразу не нравится, уж больно наглый и оценивающий чисто женский взгляд у нее, то мужчина выглядит настоящим аристократом. Хотя, конечно, не по моде одет и как-то даже простовато выглядит, но вот осанка и этот прожигающий взгляд... Даже чисто женское начало в ней взыграло, словно ознобом по телу волнение прошлось. И между ног как-то уж больно мокро стало. Вот это да. Видно ведь, что любовники ребята, но почему же тогда так резко-то ревность в ней взыграла? А это значит, и есть та помощь ей со стороны брата в противодействии ушастым, которую он обещал прислать. А справится ли? Уж больно выглядит как-то... Невзрачно. Ладно. Завтра приодену и на прием. Вовремя прибыли, даже на раскачку времени нет. Девчонку по-быстрому отправим по месту приписки, нечего ей в столице делать. У нее учеба, вот пускай и отправляется в академию. Врач будущий. Памела со скептицизмом окинула взглядом стройную фигурку девчушки. Молодая и красивая, зараза. Намного красивее ее самой, хотя именно в свою внешность Памела вложила гигантские суммы кредитов. А тут ты погляди же. Но ведь молодость, ведь эта очаровашка явно младше ее, и намного, как бы и вовсе совсем недавно девственность не потеряла. Хватит об этом. Уж больно не туда ее в своих суждениях занесло. Надо бы и остановиться, да и разговор с Дэном на сегодня запланирован, как и договаривались, а именно на день прибытия ремонтного крейсера. Представились. Ух ты! Настоящий принц. Правда, так и не поняла, с какой он этой планеты к ним в Империю прилетел, но об этом потом. Вроде как Норрис просил его только по имени называть. Знать его статус и аристократическую величину титула достаточно только ей, а для остальных он простой дворянин и охранник, и ничего более. Прощание. Девушку уже сейчас переправят в другую систему. Местный шаттл, предназначенный для совершения одного прыжка в гипер, готов. Завтра уже на месте будет. И все-таки с ней что-то не так. Вот если бы голова не была забита мыслями о завтрашнем приеме, то, наверное, она бы пообщалась с девицей подольше, чтобы понять, что же ее саму так в ней волнует. Необычно все-таки пара, эти оба. Откуда их только Дэн выкопал? Со свалки вестима, может, даже мульты. Вон этот мужик, он как титан спокойный и выдержанный, а вот у нее с лица какая-то обезоруживающая улыбка не сходит. Умеет, видно, к себе собеседников привлечь и настроить на фривольный лад. Наверное, у нее самой так получается, а ведь это, как ни крути, талант в переговорах. Может, завернуть ее? И ну, с учебой этой. Нет, брат обидится. Все-таки в первую очередь они его люди, да и оставлять свободного мужичка под ее опекой не стоит. Уже довольно... Давно и сама Памела не чувствовала на себе влюбленных взглядов. А ведь о чем-то таком и сам Дэн насчет этого Норриса намекал. Мол, обратить на него внимание, и не только как на охранника и защитника, а ведь и происхождением сей господин не подкачал. Принц как-никак. «Дина, корабль будет готов в течение часа. Времени на прощание я вам дать не могу». «И так вы успели наобщаться за время перелета», — произнесла Памела. «У нас с Норрисом дел много. Вначале познакомимся поближе, а потом проинструктирую его по завтрашнему приему. Обкатаем его, как вести себя среди приличной публики. Я специально устраиваю прием, пускай в очень сжатом формате, но для тренировки пойдет. Впереди у нас настоящая проверка, но до нее еще пара декад». Успеем потренироваться как охраняемый и охранник. Увы, но и правда, врагов у меня достаточно. Девушка согласно кивнула и тут же повисла на шее Норриса в страстном поцелуе. Памела от такой бестактности опешила и потеряла дар речи. Такая непосредственность, граничащая с бесстыдством на уровне бестактности. Но почему же тогда опять так сладко заныло в районе груди и внизу живота? Вот же нахалка. Есть же поговорка, что ничего так не возбуждает, как чужое счастье. А счастье ли у них? А не все ли ей равно? У нее и своих проблем выше крыши. Да этот новый охранник с сегодняшнего дня будет принадлежать только ей. Потом немного подумала. «Наверное, и девушкам брата его не отдам», — решила Памела. «Глава клана я. Или нет?» Мне тоже, хоть иногда требуется отдохнуть, так почему бы и не использовать для этой цели этот подарок от брата? Тем более он сам на это ненавязчиво намекал. Хотя, зная Дэна... Непонятно, зачем ему это? Он ведь никогда ничего просто так не делает. Есть в его посылке какие-то подводные камни. Только кому они предназначены, ей или ее врагам? Главой клана Дэн явно быть не желает, что говорит об этом его нежелание возвращаться в столицу, то есть в этом ей опасаться точно нечего. Хотя чего гадать и стесняться себя самой. Посещали ее раньше такие мысли на его счет, чего уж там. Уж больно учителя у нее в жизни жестокие были. Но тогда, получается, эта вот закладка на двух ногах, что сейчас со счастливым выражением лица прижимает к себе висящую у него на шее девушку, предназначена полностью для ее врагов. И если Дэн заверяет ее, что и с ушастыми не стоит теперь бояться пересекаться, то значит, этот принц очень опасен. Ведь сам Дэн, почти основатель ее клана в том формате, в котором существует он сейчас, говорит об этом с уверенностью. Что же, тогда завтра пробный выход в свет. Эленты от нее такого хода уж точно не ожидают, но и без них дурачков хватает, желающих прибрать к рукам незамужнюю даму с огромным приданым в виде одного из сильнейших на данный момент кланов империи. Ну что же, обкатаем? Вечерние посиделки. Увы, но раньше освободиться и уделить немного времени своему новому телохранителю не получилось. Вновь пришлось нестись на строящуюся верфь. Опять подрядчики сроки сдвигают. Ну ничего, разгон дала, и теперь еще и адвокаты клана претензию составлять начинают. Теперь не только строительство закончат, так еще и нехилую скидку предоставят за свой косяк и не поймут, по-хорошему ее прозрачных намеков, то и убийственную неустойку. Заплатить заставим, вот они где, теперь у меня. Памела, даже сидя за обеденным столом, не могла отвлечься от посторонних мыслей. Ну, ни минутки спокойствия и состояния покоя. Помедитировать, что ли? Нет уж. Пора и Норрисом заняться. Как устроились, ваше высочество? Мужчина поморщился. Вон как около него уже трутся эти ненасытные девки Дэна. Памела с удивлением обнаружила, что ей это почему-то неприятно. Надо и о себе думать, а не только все здоровье на благо клана тратить. И чем Норрис не кандидатура на должность ее личного постельного доктора? Ведь и в постели ее ведь тоже нужно охранять. Эта мысль ее немного развеселила. Как устроились? Так уж и быть, не буду тут титулами мериться, все равно проиграю. Норрис четко, словно на плацу, кивнул головой. Отлично. И готов приступить к выполнению своих обязанностей. «Которые пока еще до конца так и не сформулированы», — произнесла она. И, дав знак девицам убраться из гостиной, перевела взгляд на принца. «Нам и правда надо поговорить, но вначале стоит, я думаю, выйти на твоего сюзерена. Увы, но пообщаться раньше у меня не получилось, к тому же узнаем, чего же конкретно он от тебя ждет». «Я и так это знаю». Не моргнув глазом, быстро ответил Норрис, взглядом провожая обладательниц аппетитных форм, только что скрывшихся за дверью комнаты. «Как сказал Дэн, твоя охрана и выступление на поединках чести с твоей стороны против любых противников Вселенной». Памела удивленно посмотрела на непроницаемое лицо мужчины. «А ведь хорошо выглядит, да и приодели его неплохо, пока она по делам клана носилась по всей планете». «Ты так в себе уверен?» — спросила она с издевкой в голосе. «Если есть на ком проверить мои способности, то готов к этому полностью. Только предупреждаю, что я даже поединки провожу только с боевым оружием и любые новомодные штучки, вроде комплектов поединщиков, не признаю, хотя и знаком с их действием. Приходилось с Дэном в них заниматься, у него дома». Памела повертела рукой, сжатая в ее ладони вилкой и, как бы обдумывая предложение Норриса, произнесла. «Ну, есть у меня на примете пара поединщиков неплохого уровня. Даже мастеров, если честно». «Тогда почему они не защищают вашу честь?» — не понял Норрис. «Они не женаты. И это проблема. И они все равно намного слабее ушастых, и этот прискорбный факт приходится признать. Им не выиграть у них бой при любом раскладе, а мне замуж уж очень не хочется. Вернее, хочется, но на моих условиях, и выйду я лишь за того, кого полюблю и кого мой брат одобрит». Она посмотрела в глаза Норриса. «Кстати, Дэн тебя одобрил и рекомендовал в качестве кандидатуры ко мне в мужья. Пойдешь? Ты вообще в курсе этого?» Норрис выглядел как пришибленный. «Вот так известие. У меня вроде как невеста есть». Справился он со смущением. невеста, не жена?» — произнесла Памела. Ситуация с Норрисом начинала ее немного забавлять. Вот вроде взрослый мужичок, а так искренне удивляется, смущается, и при этом еще так забавно краснеет, а разговор-то и вовсе пока что еще безобидный, и какой-то детский даже происходит, по меркам столичного общества аристократии. Ну да ладно. Наши отношения мы и сами способны выяснить немного позже, а пока давай с твоим сюзереном переговорим. Надеюсь, не разбудим его, и он не в капсуле сейчас обитает. Нет, повезло. Дэн оказался на связи. Голографическое изображение растянулось над столом, выводя для обозрения трехмерное проецирование и виртуальную оптическую копию салона броневика глейдера господина и его довольную физиономию. «Привет, сестренка!» — раздался из динамиков радостный голос Дэна. «А я уже и сам собирался тебе звонить. Вроде же еще с утра ребята до тебя добрались. Привет, Норрис!» — увидел господин и его. Памела расцвела от слов Дэна. Видно и со стороны, что любит она своего названного родственника. «Да, дела были. Только освободилась. На верфи непорядки, утрясала все вопросы, теперь уже пускай дальше адвокаты с этими негодниками разбираются». «Надеюсь, не без прибыли?» — спросил Дэн. «Ну уж нет. Я своего никогда не упускала. У тебя-то как?» «Возвращаюсь на станцию, а оттуда к месту службы. На побывку отпросился на пару деньков, тоже проблем хватает с новым отростком клана. Род встает на ноги. Денег пока хватает». Памела поняла, что это намек на его долю в их деле, вернее, в его деле. Ее взнос в общее дело вообще-то минимален, но пока... «Пока ничем обрадовать не могу. Новые предприятия, которые притащил с собой олигарх в клан, сосут деньги из нашего общего кармана со страшной силой. С кредитами, правда, уже полностью получилось рассчитаться, но текучка уничтожает всю прибыль. Потому на дивиденды пока, во всяком случае, в этом году можешь не надеяться. Нет, если уж совсем плохо будет, обязательно помогу, чем смогу». «Ладно, сам справлюсь», — усмехнулся Дэн. «У вас что, вечер?» «Угу. Только из поездки вернулась. А Норриса по магазинам девочки возили, прикид ему подбирали. Все-таки он лицо клана и мой телохранитель, а это все-таки обязывает, и на его внешний вид многие внимание обращать будут». «Я так и думал. И не стал заморачиваться с его гардеробом, тем более в вашей столичной моде, ни умом, ни рылом. Лучше скажи ко мне, принцесса ты моя, как там у нас дела с ушастыми?» «Плохи. И их, и наши дела», — усмехнувшись, ответила Памела. «Это ты еще почему?» — удивленно переспросил Дэн. «Так все никак не встретимся. То они меня найти не могут, то я появляюсь неожиданно там, где их нет». «Нет? С гарантией, надеюсь?» — улыбнулся в ответ довольный чем-то братец. «А как же? Разведка клана отлично работает. Очень неплохих девчонок ты мне в прошлый раз подкинул с этой женитьбой маркиза. Вот одна из них теперь и тащит на себе всю службу. И Николас своих людей передал в ее подчинение. В общем, разведка не проблема. И надеюсь, что с прибытием Норриса мне теперь и вовсе за себя бояться нечего. И прятаться больше не придется». «Ну, я не был бы в этом так сильно уверен. Все-таки ты спишь по ночам одна», — подколол ее Дэн. «Ну, это же поправимо», — приняла правила игры сестренка. «Правда, Норрис почему-то страдает из-за своей невесты». «Да?» — удивленный Дэн переводит взгляд на покрасневшего Норриса. «Вот уж не ожидал. Но ведь работа у него такая. И его долг как охранника вменяет ему в обязанность и днем, и ночью бдеть около тела своего главы клана. Я прав?» «Абсолютно», — смеясь, произнесла Памела. Видно было, что плохое настроение после неприятностей на стройках клана полностью покинуло ее уставшую душу. Норрис успокоился. «Стебается мелкота. Ох уж эти детки». Потом кинул оценивающий взгляд на своего нового главу. А ничего так, хотя вон и настоящая Билли прекрасна в своей естественной красоте, и вроде как на сегодня у него и так назначена очень продуктивная ночь. А тут такой расклад наклевывается, что и не знаешь, чего в итоге выбрать. «Ладно, «Пошутили и будя», — резко сменил тон Дэн. «Что там у тебя с ушастыми? Даже для Норриса это серьезный противник, тем более, как я понял, там будут представители правящей династии империи Эленте». Памела согласно кивнула. «Сбор у императора назначен через 23 дня. Подготовиться есть время. Завтра с Норрисом сделаем пробную вылазку в свет, надо бы его немного обкатать и совсем не в постели. Мы должны друг друга на расстоянии понимать и чувствовать, мало ли, как и чем обернутся эти разборки». «Не боишься, что нарвешься на ушастых раньше времени?» — обеспокоенно спросил Дэн. «Нет. Разведка и вправду не зря свой хлеб ест. Да даже если и столкнусь, думаю, ничего плохого не произойдет. Не тот уровень приема, чтобы там быть императорскому высочеству со своей свитой. Потому и не боюсь, а вот у императора без вариантов. И отмазываться от приема не в моих интересах, сам понимаешь». Дэн молча кивнул. «Смотрю, у тебя в гостиной ничего так и не изменилось со времени моего отъезда?» — спросил он. «А зачем что-то менять? Мне тут нравится. И твоим девочкам тоже. Своего клерка ты уже отправил обратно?» «Да. Вчера только», — усмехнулся братец. «Документы оформляли, а их, как ты понимаешь, получилось на целый багаж». Долго проговорили. Наобщались всласть. Правда, о своих успехах шельмец молчит. И Норриса, господине, не звука. Видно, соответствующие инструкции от него получил. Но сама Памела не расстраивалась. У нее и так по Дэну материалов хватало. Что Джеред подкидывал, чем-то Милли делилась. СБ плотно ведет ее брата. И, если честно, то этот факт ее только успокаивает. А никак не наоборот. Норрис после общения с Дэном стал как-то спокойнее, вальяжно вел себя и за столом, по окончании ужина, и после, когда подали чая и другие напитки. От спиртного он отказался наотрез. Спросил только, где он может спокойно и никого не стесняя потренироваться, если понадобится, и будет такая возможность во временном пространстве работы телохранителя. А также и спросил разрешение на посещение медотсека поместья. Ему необходимо было заняться своим образованием, усваивая имеющиеся у него базы. Спросил, есть ли у клана свой запас баз по разным профессиям. Его же на данный момент интересовали базы, связанные непосредственно с пилотированием летательных космических аппаратов. Да и Дэн говорил, что с этого момента сам корабль, на котором они сюда прибыли, принадлежит ему и его несносной девчонке, от воспоминания которой почему-то у Памелы быстро портилось настроение. Наверное, девушки эскорта Дэна, оставленная им в поместье, не столь ее раздражает, как эта пигалица, которую она и видела-то всего мельком. В общем, корабль, этот ремонтный крейсер, при невозможности связи с Дэном, переходит официально под полное управление Норриса. Но какая разница? Корабль, как и Норрис, принадлежит ее клану. А кто, по сути, будет на крейсере капитаном, ей все равно. Дэнам дан приказ выполнять все ее команды, которые не идут вразрез с ранее данными распоряжениями брата. Но Памела уверена, ничего угрожающего ей самой в этих распоряжениях не могло быть. Но спала она этой ночью плохо. Очень плохо. Что-то ее раздражало. Волновала и почему-то испытывала она, словно на расстоянии, чье-то сильное возбуждение и сексуальное наслаждение. Лишь под утро поняла. Норрис добрался до баб, оставленных Дэном, и отчего-то это ее сильно взбесило. Принимая утренний душ, постаралась расслабиться и убедить себя, что этот странный новый охранник для нее никто. Один из многих. Но вот свое долгое воздержание стоило бы срочно прекращать. Только проблема с кем? Посторонние сразу отметались, а с членами клана завязывать отношения она просто не могла себе этого позволить. Разве что новенький Норрис. К тому же он в первую очередь является вассалом ее брата, а не ее личным. Думая так, успокоилась и сказала себе присмотреться получше к новому телохранителю. Тем более и сам Дэн на этот момент очень прозрачно намекал, хотя и в формате шуток, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, а все остальное... Новый день принес с собой и новые проблемы. Но вчерашняя мысль проверить Норриса, что он из себя представляет как мечник, не оставляла ее в покое. Поэтому перед обедом она организовала что-то вроде турнира, куда пригласила сына олигарха и еще одного перспективного юношу, любящего очень при случае постучать на мечах. Часто она сама заставала этих оболтусов за подобными занятиями. И теперь похоже, что их навыки могут и понадобиться. А вообще-то, надо бы и самой постичь это великое искусство. Хотя женщины с мечами обычно не обращались, вот только в каждом правиле обязательно есть и свои исключения. А почему бы и ей не стать именно таким исключением из правил? Вот только на самом испытании у нее не получилось поприсутствовать. Потом в записи посмотрит, но, наверное, уже после сегодняшнего приема, на который она неожиданно для всех аристократов напросилась. Молодая пара устраивала вечеринку, где, кстати, можно попытаться и пары сексуальной неудовлетворенности спустить, благо теперь есть кому за ней присмотреть. «Надеюсь, я, что есть», — подумала Памела. «Вот и к вечеру дело идет». Днем поездки, разбирательства, совещания, голова забита всякими проблемами, схемами, которые в ближайшее время надо бы воплотить в жизнь. «Ну как?» — спросила она свою помощницу, кивнув в сторону рядом идущего Норриса. «Удивил?» — неоднозначный ответ. «Мальчики напросились к нему в ученики». «Шок. Они в дорогом и представительном Глейдере направляются в поместье к организаторам сегодняшнего вечера. На Памеле весьма фривольное платьишко, бретельки которого едва скрывают ее прелести, в тон подобраны и классические туфельки, и с украшениями не переборщила, под стать ей и помощница. Она же и телохранительница, одна из девочек, оставленных в поместье Дэном. Вчера Норрис и как мужчина себя показал во всей красе. Склонив голову на плечо Памелы, девушка тихо зашептала. Наша недотрога первой напросилась в гости и на массаж. До утра из его спальни раздавались такие стоны, а иногда и крики. Когда утром мы увидели довольную, но явно не выспавшуюся проказницу, то очень удивились тому, что она вообще осталась жива. Расспросить не успели. Она сразу в медкапсулу залегла и даже перед вечером так и не вылезала оттуда. Она, конечно, и учиться пристроилась, но обычно она хотя бы завтракает, но тут... Памела опять почувствовала волну бешенства. Боги! Да что ж такое с ней происходит? Вот довольный жизнью Норрис и не думает даже, что его похождения вызывают у нее с какой-то стати такие бурные эмоции. Похоже, что она и сама была бы не против так провести ночь. «С поединком... что?» Все-таки, собравшись с мыслями, спросила она. «С поединком? А ничего. По сути, мы даже понять ничего не смогли. Неуловимые движения, и парни валяются безоружными, в разной степени покалеченные. Их тут же в медкапсулы засунули». «Я не поняла. Они что, вдвоем против него выступали?» — удивилась Памела. «Ага. Вначале такие напыщенные, что ты. Мол, только по просьбе главы клана они согласны свое драгоценное время на него, неотесанного мужика, тратить. А тут он им и говорит, что с ними по одному ему не хочется зря руки марать. Если хотят поединка, то пускай берут настоящее оружие и прошу, мол, на ринг. Причем оба сразу. Что там началось? Эти вначале возмущаться начали, но приказ есть приказ. И вроде же убивать никого не собирались, но, как я поняла, Норрис их мог спокойно прикончить, как за оскорбление, так и в процессе поединка, если бы не удержался. Но обошлось. 3 часа пробыли в медкапсулах ребята, а потом мы удивились все. Они вдвоем пошли Норриса искать. Все думали, что сейчас грандиозный скандал разгорится, но не тут-то было. Они разве что перед ним на колени не падали, так просили, чтобы он нашел для них время для занятий. Договорились на каждый день, но с утра, с 3 часов. «Трех?» — удивленно Памела перевела глаза на Норриса. «Но почему?» Как он выразился, надеется, что в это время его госпожа будет отдыхать и появится время до утра заняться самим собой. «Вот же гад!» Скинулась она молча, но потом одернула себя. Но он же еще не знает, что она второй день, видя его, уже и планы строит, как затащить его к себе в постель. Вот уж точно не было печали. Но все это — последствия активной работы, практически без отдыха, и нависшая угроза со стороны ушастых и ее переживаний по этому поводу. Простой нервный эмоциональный срыв. «Думаешь, теперь можно не опасаться и спокойно посещать светские рауты?» Помощница изящно повела плечиками. «Даже не знаю, что сказать. Дикий он какой-то, очень дикий. Такие искорки у него иногда в глазах вспыхивают, что не по себе становится. Но вот у нашей Билли совсем другие мнения по этому поводу. Уверены почти, что сегодня она опять к нему в апартаменты попадет». Словно специально зацепила помощница общения Норриса с Билли, как бы хотела вывести из состояния успокоения своего главу. Всколыхнутая цунами тут же успокоена железной волей Памелы. «Я тебя про мою безопасность вообще-то спрашиваю, а не про то, о чем в данный момент мечтает наша недотрога. Так все же, как думаешь, на него положиться можно?» Девушка опять изящно пожала плечиками. «Если ваш брат госпожа прислал его к вам в помощь, то да. Уверена, что он не стал бы вводить в охрану своей сестры и главы серьезного клана непонятно кого. Но вот насчет его дикости я не шучу. Тут все-таки столица. Не то сказал, не так посмотрел. Ни на того или ни на ту, и на тебе проблемы. Но если учесть, что его рекомендовал Дэн как раз как специалиста по решению таких проблем, то, думаю, вам нечего бояться. Даже если сегодня не нарвемся на Эленты, то другие дураки подтянутся. Все сейчас в курсе проблемы в нашем клане, связанные с вами и вашим братом. Брат ваш далеко, и его так просто не оженить. Тем более слышала, что в его планетарной системе командующий обороной этот адмирал или генерал, я в этом не разбираюсь, всех поставил под ружье, проведя типа учебную мобилизацию. А теперь там так просто за мечи не взяться. Сразу под трибунал попадешь. «Слышала об этом. И не разделяю твоего скепсиса. Генерал — один из самых опытных в армии Империи. Его туда, в эту дуру, отправили за честность и неподкупность, и за то, что напрочь лишён таланта лизать начальственные задницы. Говорят, однажды на самого Императора наорал, когда тот молодым офицером был. И ты знаешь, Император его ценит. Но, правда, вспоминает о нем только во времена войн. Достойный человек, ладно». «Хватит об этом. А пока я попробую немного проинструктировать нашего нового телохранителя». Она повернулась к Норрису и произнесла. «Тут мне сказали, что ты очень насыщенно провел сегодняшний день и даже почитателями обзавелся». С улыбкой аллигатора Памела смотрела на этого непонятного, безэмоционального истукана. «Вот же выдержка». Норрис молча перевел взгляд на объект охраны, и также молча вопросительно изогнул правую бровь. Такого Памела точно не ожидала. Словно с ней аристократ в сотом поколении соизволил сесть рядом и разрешил начать разговор. Ну, то, что он аристократ, и так понятно. И титул для империи необычный. Обычно принцев крови, кроме дома императора, в стране не найдешь. А тут ты посмотри. И ведь даже особо-то не прячется, просто не выпячивает, где ни попадя, свое древнее аристократическое происхождение, пускай и не признанное до конца императором. Что ему дали дворянство и не позволили именоваться принцем, ничего по сути не говорит. Принц по определению не может быть вассалом какого-то заштатного дворянина, минимум короля, а лучше импера... О, боги! Упс. Ого! Вот так мысль ее посетила, а если Норрис со всеми своими талантами что-то такое узнал про Дэна, что это ему позволило спокойно даже с радостью стать вассалом? Опять все указывает, что сам Дэн является этим пропавшим мальчишкой-императором. Но ни проверить, ни опровергнуть свои догадки невозможно. Остается только ждать, но... Сердце сладко заныло. Но сказка-то начинает возвращаться, а она, получается, тогда и вовсе принцесса, причем наследница. Или хотя бы просто принцесса крови. Ох, как же она замечталась. Но пока все думают об этом в сторону. Есть о чем и более важном и подумать, да и поговорить. «Подлетаем. На самом приеме ты мой компаньон. Обычно незамужнюю девушку сопровождает либо ее признанный жених, либо старший родственник, либо охранник. Ты же у нас охранник. До жениха ты пока не дорос». Подколола она его, но, увы, на такой спич со стороны Норриса никакой реакции. Она и вовсе иногда ловит себя на мысли: «А он, случайно, не робот?» «Ладно, теперь серьезно. Пускай сегодня мы поприсутствуем на заштатном приеме. Оттого не будет легче ни мне, ни тебе. Меня вновь кто-то ушлый постарается захомутать. В общем-то, это не принято среди аристократических семей, но тут другой случай. Я сама являюсь главой клана, и родителей у меня или старших родственников нет. Ты же, как представитель моего брата, имеешь от него право его голоса. Естественно, всегда отрицательного. А это, увы, прямой путь к поединку. Обычно поединки проходят через определенное время, чтобы дать возможность подготовиться, но вот как, например, с поединком брата и знакомого тебе уже маркиза, вышло все довольно на грани. Нас обложили, вернее, его, и отступить было практически невозможно, даже поединок нельзя было перенести. Потому и говорю, в моем случае, теперь, когда клан окреп и входит в первую двадцатку кланов империи, так уже никому не поступить. Давление на нас неприемлемо, можно и к императору, как гаранту древних постулатов, обратиться. Можно, и поверь, он может очень серьезно наказать нарушителя вплоть до летального исхода. Но можно проводить поединок и мгновенно, тут же, если обе стороны противоборства не имеют по этому поводу никаких возражений. Поэтому по поводу проведения поединка, мгновенно или после определенного промежутка по времени, будешь решать ты. Но иногда, если того будут требовать обстоятельства или сложившаяся вокруг нас обстановка, и я буду вносить уже свои коррективы. Я лучше, поверь, по определению знаю весь расклад в столице. Теперь по сегодняшнему дню. Прием заштатный, но не менее сложный, чем если бы присутствовали на приеме у императора. Нас спасут. И это в порядке вещей, но важность сегодняшнего мероприятия в том, что все требования, негласные правила на нем неукоснительно выполняются, что для тебя, как новичка в столице, послужит неким полигоном, чтобы определить в обществе свой стиль общения. Это очень важно. Ты у нас и со стороны креативная фигура, и потому как все под копирку действовать по определению не можешь. Главное, никогда не задавай посторонним людям, кого не знаешь, вопросы. Первым вообще лучше не обращайся к посторонним. Вот если кто-то что спросил, тогда на твое усмотрение. Если вы, конечно, до этого были мной представлены. Я могу тебя только представлять окружающим, гостям и хозяевам приема. Даже если кто-то ко мне подходит и разговаривает со мной и вдруг обращается непосредственно к тебе, ты отвечаешь только с моего разрешения. Ты мой охранник. А ты не человек на этом празднике жизни. Ты инвентарь, мебель. Если хочешь, робот. Но ни в коем случае не человек. Увы, это аристократия. И это столица. Ситуация с братом была другая. Он мой родной брат. Брат главы клана, и это очень серьезная величина. С проигравшими в поединке поступаешь как заблагорассудится, невзирая на их титулы. Поединок священен. Тут я вмешиваться в твои решения не имею права. Ничего сейчас объяснять не буду, скажу только одно. Нам враги на ровном месте не нужны. Если будет такая возможность, то делай из своих противников себе друзей. Вы, мужики, пока друг другу морду не разобьете, не выясните, кто сильнее, у кого член толще, не успокоитесь. Поэтому и говорю, решай сам. Исходя из обстановки и личной неприязни или, наоборот, уважения к противнику, тут я никто. Я просто объект твоей работы. Ты охранник, телохранитель, но на поединке вступаешь как представитель клана, то есть как моя карающая и милующая рука. Тебе и карты в руки, как Дэн выражается. Все. А теперь, внимание, прибываем. И помни, что молчание — это все, даже лучше, чем любое золото. Прием и правда оказался шикарен. Во всяком случае, для простого обывателя — каким последнюю сотню лет был Норрис. Все его удивляло и поражало. Вся эта пафосность в общении аристократов. Ненужная, но столь великолепная роскошь. Правда, может, это только на его неискушенный взгляд. И если это всего лишь заштатный прием, то чего тогда ждать от устроителей приема для императора? Теперь он понимал Памелу. Вести его даже сюда для нее был большой риск, но... Налицо скучающее выражение, пренебрежительная ухмылочка в уголках рта, покровительственный взгляд, уверенного в своих силах человека и, главное, рот на замке. А провокаторов-то сколько? Явно через него пытались Памелу достать. Он же лицо официальное, и его косяки — это косяки его госпожи, и, увы, но тут он только на положении почти слуги, воина и охранника. Но его это не смущало. Да, он любовался красотой помещений, куда их приглашали, лакомился необычными блюдами, чего на его бывшей родине и подавно не было. Там было очень строгое воспитание юнцов. А именно в этом возрасте он когда-то попал в руки ненавистных ушастых. И убийцу родных он почувствует. Ему бы только увидеть его детей. А дальше все за него сделает его кровь и неоплаченный долг мести. Главное не увлечься и не подставить из-за своих действий своего нового господина. Как и ожидалось, Памела была на этом приеме примадонной и вне конкуренции среди множества воздыхателей. Завидная невеста. Богатая и влиятельнейшая женщина империи. Уже поговаривают, что сам император и премьер-министр обратили на нее свое внимание. Лакомый кусок. Ведь до сих пор не замужем. Чем не вариант? Можно и рискнуть последним. По слухам, она всегда прячется от общества, не участвуя в его жизни. А тут такой приятный сюрприз. Защитить ее некому. Брат как порог перед обладанием этой необыкновенной женщины для всех почти не помеха. Главное — заявить на нее свои права. Но какова чертовка? Умело ведет свою игру пикировкой с молодыми и не очень конкурентами и соискателями-претендентами на ее руку, стравливая их между собой. Уже только за сегодня 3 поединка по ее милости произошли. Тут же бились, не откладывая выяснения, кто более достоин такого изящного приза в долгий ящик. Прежде чем заявить о своих претензиях на сокровенное во весь голос, надо сперва выяснить, кто это более всего достоин. На Нориса особо никто и внимания не обращал, вот только многих Аристо очень бесил его независимый вид, учтивости и покорности, в котором не было ни на кредит. Наглый взгляд, оскорбительное молчание, а когда отвечал на вопросы с разрешения своей госпожи, то и такая же оскорбительная вежливость, произнесенная холодным, вежливым тоном, граничащим с обидным игнорированием собеседника. Разговаривать с аристократами, словно господин со слугами. Злость берет, вот только так просто претензии наемнику, а это был, несомненно, он, потому что его никогда в свете главы клана никто не видел, не предъявишь. К нему не принято обращаться для выяснения нанесенного оскорбления, а его госпоже выговорить не позволяла простая осторожность. Многие захотят выступить на ее стороне в виде такого защитника женской чести. Да и возможный гнев императора многое меняет в раскладе. А вот потому и кружились ястребы вокруг небольшой тучки поклонников и поклонниц Памелы, иногда даже умудряясь оттеснить от нее ее компаньона и компаньонку. Прекрасно проведенный вечер. Отдохнула так отдохнула. И потанцевала с людьми своего нового круга, пообщалась с приятными молодыми людьми, пикировкой занималась к всеобщему удивлению и дураков немного. Ну, порезали двоих, и что с того? Одного даже победитель продал невестам за буквально символическую плату. Понятно, что для себя любимого очищает ряды ее воздыхателей. Надо бы и Норрису об этом намекнуть. А ведь принц отлично справляется со своими обязанностями. Молчалив, учтив и красив, зараза. Уже даже дамы на него явно обратили внимание, что не могло ей уж точно понравиться. Но он — компаньон-охранник, и на собственное развлечение сейчас права не имеет. Все об этом знают, но мало кого это обязательство хоть немного бы останавливало. Вот и ухажеры этих дам начинают с явной неприязнью смотреть на бесстрастную физиономию Норриса. И слава богам, что сегодня все устроилось без особой крови. И главное, без поединков для ее напарни... Не успела подумать, как рядом раздался знакомый до боли противный голос. «Вот уж кого не ожидал тут увидеть, так это вас, мадам. И каково прятаться столько времени от своих воздыхателей, вдруг нечаянно, негаданно появиться там, где вас мало кто мог даже подумать повстречать». Помыло от досады едва не плюнул на прекрасно отшлифованный каменный пол из натурального дорогущего материала. «Что-то я вас тут как-то не заметила, граф. Какими судьбами, сударь?» Натянув на лицо улыбку, произнесла Помела. «Пропади все пропадом, но без драки уже не обойтись. Главный рубак из столицы заявился, причем под самый конец приема. Вон, посмотри, как воздыхатели по углам щемятся. Опасная дрянь, боятся его, как огня. Поговаривают, что с сыновьями самого императора сей господин проходил обучение по владению древним дворянским оружием. А это, как ни крути, а уровень. И поговаривают, что этот гад — шпион ушастых, и к тому же — псион. Разведка правильно определила, что никого на приеме опасного из приглашенных нет. Вот только известие о ее посещении сего празднества кому-то явно спать помешало, что даже пришлось нестись сюда на всех парах, ведь спешил гнида. Армейские словечки остались со времен службы в армии и в структурах МВД. Она бросила осторожный взгляд в сторону рядом стоящего Норриса. Маска спокойствия и скуки у того на лице. Взгляд какой-то затуманенный, словно о своем о чем-то думает и не понимает, что момент-то весьма опасный в сегодняшнем их приключении. Помела уже даже успела обозвать себя разными словами за то, что решилась на такую глупую аферу. Не поняла, а почему до сих пор ответа-то от обычно наглого и едкого на язык графа нет. Опа! А последний-то очень внимательно рассматривает вальяжную фигуру у нее за спиной, и что-то графу в ней очень не нравится. Сейчас опять начнутся намеки и пошлые едкие замечания по поводу ее одиночества, граничащие на уровне бесстыдства. «Может, представите меня своему спутнику?» Неожиданно, очень галантно поклонившись, произнес граф. Помело смотрела на него во все глаза. Удивил так удивил. Откуда вдруг прорезалась такая любезность и воспитанность у обычно заносчивого графа? Ой, не к добру. Опять косой взгляд в сторону Норриса. Но там ноль эмоций. Едва ли не зевает, показывая, как ему тут скучно. Но вот что в нем такого увидел граф? А ведь он всегда очень осторожен и далеко не дурак. И тут вдруг словно подменили. И куда только делись эти пошлые шуточки и оскорбительные для порядочной девушки раздевающий взгляд. «Это мой компаньон Норрис, дворянин», — тихо произнесла Помела, стараясь не упустить то, что сейчас должно произойти, не забыв кивнуть Норрису, чтобы разрешить ему вступить в разговор. Вокруг них образовался пояс безопасности. Никто так и не решился к ним приблизиться. И стоят три фигуры, занимая пространство всего широкого прохода между величественными каменными колоннами огромного зала. Напряжение среди гостей, похоже, достигло апофеоза. И никто не собирается покидать прием, все ждут развязки, понимая, что сейчас должно обязательно что-то произойти. Внимательные взгляды. Только один напряжен сверх меры, а второй расслабленный и словно сонный, вот только взгляд последнего волновал. Взгляд голодного убийцы. Первое движение сделал граф. А потом, задержавший буквально на долю секунды и тело охранника, пришло в движение. «Каредет дерауек уй!» «Кардунаден авы зудережан нонг бурдут велса кундур бурдене кор кабаре!» Висящий в воздухе перед повелителем бокал с лязгом раскололся на мелкие частички. Дорогое вино забрызгало белоснежное одеяние великого императора. Уши присутствующих начали сворачиваться в трубочки в предчувствии великих потрясений. Выжить бы только под гневом великого. С висящего галы изображения, растянутого на всю стену кабинета совещаний, на них смотрел живописный персонаж с окровавленным ртом, скривленным в улыбке полного безумца. В руках остатки его трапезы, рядом трупы, и этот палец на вытянутой руке, направленный точно в их императора, и непонятные волнительные слова на неизвестном языке, произнесенные тоном бешеного носорога. Но не это самое страшное. Император понял значение слов. Да и как только началось это представление, он сильно побледнел, видно, кого-то узнал. И как следствие, потеря концентрации великим псионом и страх в его мудрых глазах, настоящий животный страх, выжил. «Но как?» — прошептали трясущиеся губы великого повелителя величайшей империи миров. «Как?» Но все в это время смотрели на осколки хрустального бокала. Не потому, что это был необычайно дорогой и редкий экземпляр, нет. Император потерял в изумлении контроль над своими силами, а такого никогда, никогда не происходило на их памяти. «Скажи мне, Котье, у нас есть возможность ударить по империи этих ублюдков, но чужими руками?» Наконец-то император, придя в себя, задал вопрос министру обороны империи. Военный министр в жутком волнении облизал сухие губы и осторожно спросил. «Для чего? Устроить стычку и провокацию? Замутить небольшой конфликт? Или Ваше Величество желает полномасштабную войну?» Император покачал головой. «Хороший вопрос и правильный», и перевел взгляд на начальника всей безопасности империи, включая и разведку. «Установили, откуда он появился у этой сучки?» «Этот господин?» — уточнил герцог. «Не задавай пустых вопросов. Запись мы смотрим. Или прямое включение это было?» «Прямое, Ваше Величество?» «Так ты успел навести справки о нем?» «Вассал человека, в котором мы подозревали системника?» Оскал на прекрасном челе их правителя и обреченный стон. «Системник только что с нами разговаривал, и он будет гораздо опаснее того мальца. А вот если они провели клятву на основании своих особенностей, то, думаю, у нас есть шанс убить сразу всех, во всяком случае самых опасных. Если твои данные верны, и он вассал того паренька, а не наоборот, то при устранении пацана погибнет и это наваждение из прошлого». Император сделал паузу, во время которой все присутствующие на совете даже боялись вздохнуть. Совет — обычная формальность, секретная база в заброшенной системе. Правда, как-то о ней арахниды проведали, и, установив, что в системе есть даже форт известной империи, иногда захаживали сюда с инспекцией. Но ничего опасного от них Эленты не ждали. Арахниды обычно всегда держатся договоренностей и первыми не нападают, а больше сюда никому хода нет. Арахнидов не остановить. Имеют право на разведывательный инспекционный полет, о чем договорились после последней войны с ними. Но больше, в этом полностью уверен император, со слов начальника службы безопасности, ни друзья-союзники, ни враги-соратники ничего об этой секретной базе не знают. Тут спокойно. Тут лучшие учебные подразделения. Тут лучшие склады и лучший контингент его личной гвардии. Тут абсолютно спокойно и безопасно. Там, где сейчас проживает этот юноша, у нас есть возможность устроить полноценный приграничный конфликт с уничтожением планет и станций? — спросил повелитель. — Но только чужими руками. Начальник СБ империи, улыбнувшись, с поклоном ответил. — Есть, но чем расплачиваться с ними, Ваше Величество? — С ними? Это с кем? Подняв со столика очередной бокал с вином, спросил император. Все завороженно смотрели, как стеклянное произведение искусства аккуратно плыло в руку великого Псиона. При этом ни одна капля не пролилась из доверху наполненного бокала. «Атаран любит демократию и больше деньги, но тут деньгами, думаю, не обойдется. Уж больно много может быть поставлено на карту. Мы ведь не желаем ввязываться в эту войну». «Мы?» «Нет», — оскалился император. «Хотя, смотря как будут развиваться события, меня на данный момент волнует уничтожение этого осиного гнезда. Я желаю уничтожить эту свору недоделанных системников». «Но это системники, государь!» Позволил себе возразить самый приближенный из придворных, старый друг, учитель, наставник и соратник. «Ты же, гонцы, понял, что сказала эта мразь напоследок?» Старый, но все еще крепкий, подтянутый, словно сухая жердь, Лента судорожно сглотнул. Император усмехнулся, смотря на друга. «Понял. Он все понял. Именно он учил когда-то этому языку молодого принца и понял, к кому были обращены слова убийцы из головизора, в отличие от остальных. Эх, когда-то они уже совершили ошибку, оставив в живых молодого юного ублюдка, и посчитали потом, не проверив, что корабль и правда взорвался, похоронив в своих обломках всех его пассажиров и пленников в частности. Но вот сегодня, оказывается, поступили совсем другие данные. Они тогда ошиблись, и теперь им ошибаться просто нельзя. Нельзя категорически, иначе это конец. Конец для всех, Эленте». «Ты прав, государь, вот только опять не мы сами». Император задумался над утверждением друга. «Не сами? Вот то главное, что его начало теперь беспокоить. Но идти наперекор традициям, связанным с поединками между аристократами, насаждаемыми ими же, нельзя. Можно получить в противнике большую часть разумных, и далеко не факт, что остальные представители старших рас поддержат их, как совсем недавно они отказали в помощи ненавистным коротышкам и даже радовались их сильному ослаблению. Кошаки точно не рыпнутся. Для них вся эта возня не важнее мыслей, а чем бы сегодня пообедать. Потому самим никак нельзя открыто выступать против, и нельзя даже тень на настоящую причину конфликта проливать. Опасно. Мой племяш еще не очнулся? Наконец спросил он. Нет, Ваше Величество, не до конца. Приборы показывают, что он был уже в сознании, но активности не проявляет. А тенденции улучшения его состояния говорят нам, что это может произойти уже на днях. Тогда так. Наш брат-император, любитель свободы и братства, желал, помнится мне, поучаствовать в судьбе нашей кузины, которую вы решили подарить своему племяннику, напомнил герцог. Правильно. Потому и уточнил насчет здоровья моего драгоценного племянника. Думаю, пора готовиться к его похоронам. Займитесь, герцог, этим вопросом сразу после возвращения. Такие команды на расстоянии давать не надо. А вот его безутешную вдову и невесту мы предложим в качестве оплаты за услуги со всеми их кланами. «Но это же...» — удивился присутствующий на военном совещании премьер правительства. «Пора уже быть ближе к населяющим вселенную разумным, особенно с кем наши женщины могут иметь совместных детей. Главное — воспитать их правильно. К тому же наша кровь, по определению, сильнее, и человеческие гены уже не могут составить конкуренцию в потомстве. Главное следить за тем, чтобы эти дети впоследствии имели детей уже только от Эленты. «Мы их поглотим, государь!» — раздался удивленный голос начальника СБ. «А чем не вариант расширения влияния во Вселенной? Настал, я думаю, тот момент, когда мы должны взять вопрос выживания нашей расы в свои руки. К тому же наши ученые-генетики заверяют нас, что через пару поколений уже Эленты чистого от полукровки будет не отличить. А это для нас является первоочередной задачей и гарантией успеха. Начнем с императора соседей, а потом уже и за весь остальной мир возьмемся. Но вначале уничтожение этого гнезда взорвавшихся неучтенных псионов. Разведке надо бы в обязательном порядке проследить, где отмечался их член. Я имею в виду вычислить женщин, кто имели с ними контакты. Для чего, надеюсь, объяснять не надо. Есть огромная вероятность, что впоследствии даже от Эленты эти женщины могут родить будущих системников. А это очень важно для выживания нас как расы. Решено пацана уничтожить. В столицу коварцам не лезть. Если я прав, это... Большая сволочь не проживет после гибели своего господина и декады. Итак, что у нас по нанесению удара по этой системе, адмирал? Вопрос решаемый. Дерьмократы у нас на подхвате. В том районе как раз сейчас проводят маневры два флота, которые готовили к экспансии во фронтире. Знаете же, что обнаружили две системы с огромными залежами полезных ископаемых? Правда, это несколько в стороне от того места, которое нужно нам, но за такую плату демократия поступится принципами, связанными с наживой. И самое главное, нашего следа там точно не будет. Император согласно кивнул. Хорошо, если так. Но разведка должна этот поход взять под особый контроль. Тянуть с убытием никак нельзя. Удар должен быть нанесен в течение этих двух суток. Причем сходу. В системе-то у нашего противника войска есть? Есть, и неплохие. Флот в составе отельной флотилии, планетарная оборона и склады, и базы хранения техники, до предела забитые всяким старьем. Уверен, что их вояки этим металлоломом пиратов подкармливают, а потом их на наши системы натравливают. Есть по этому поводу у нас данные, но так, не для официального выставления империи претензий. Но главная проблема в фигуре. Кто командует этой обороной? Генерал. Боевой позывной «Канарис». Рубака и старый пройдоха. У него нюх на неприятности. Есть данные, что уже в течение почти двух месяцев держит войска на осадном положении. Как это может быть, не понимаю, но есть и хорошее известие. Командующий местным флотом считает эти учения по полной готовности войск блажью генерала. И хотя по ним он должен, как и его штаб, подчиняться командам начальника планетарной обороны, но по факту он их игнорирует и действует самостоятельно. Император улыбнулся. Ну, на дураков во флоте всегда был спрос, и это нам на руку. Надо бы все подстроить так, чтобы их флот начал бездумное преследование нарушителей, поломать этим их боевые порядки, оттянуть подальше от фортов обороны и потом... Всех уничтожат, предупреждаю. Никаких пленных. Никакой жалости к населению. И планета, и станция должны быть полностью разрушены. Старые корабли в качестве трофеев нам точно не нужны. И своих корсаров мы вооружаем только новыми изделиями. От системы должны остаться только воспоминания и новые залежи ископаемых в виде астероидов и другой космической пыли. Предупреждаю, пленных не брать. Надо с нашими партнерами этот вопрос обговорить особо. За это будем платить. В первую очередь, позаботьтесь о связи. Ретранслятор должен быть захвачен в первую очередь, в противном случае уничтожен. Второй вариант нежелателен. Все-таки тогда мы потеряем связь с нашей группировкой. Раздувать конфликт после уничтожения псионов, думаю, решение неконструктивное. Мы выступим в качестве миротворцев и примирителей. Но потери со стороны аварцев должны быть очень внушительны. Надо бы подумать, где еще параллельно можно было бы нанести удары. Подумайте об этом. Но вспомогательное. Главную цель этой кампании мы с вами наметили. А теперь перейдем к отдельным моментам. Вы, господин военный министр, занимайтесь. Задача вам поставлена. Разведка и вся СБ подключатся к вам немного позже. Корпус боевых псионов у нас ведь тут собран. — спросил император своего друга, как курирующего эту структуру. — Да, мы собирались провести сборы и мастер-классы по повышению квалификации, — ответил старый соратник. — Очень вовремя, — хищно улыбнулся повелитель. — Готовьте группы для полного захвата клана этой сучки. — Олигарх этот. — Видел, как улыбался? Соратник молча кивнул. Его рот под нож. Полностью. Думаю, надо будет надавить на императора Аварской империи, чтобы он нам отдал клан этой гниды с этим олигархом на растерзание. И продумайте ему в подарок девушек из знати. Думаю, и его империю пора уже прибирать к рукам. Ночь. Дэн отдыхает. Тяжелые сутки. Сплошное пилотирование и преподавание теории. Не зря, — говорил старый друг-инструктор, — чем больше объясняешь, тем лучше понимаешь предмет объяснения сам. Вчера Норрис устроил в столице на приеме настоящее шоу, но вспоминать об этом не хочется. Есть и посерьезнее проблемы, которые стоило бы решить, пока не проснулся хозяин. — Ну что, посмотрел запись? Дальний собеседник полностью безэмоционален, а вот Жора научился уже истерить и паниковать. Но это так, на показуху. Учится быть человеком, а так просто время выигрывает, закатывая несвойственные Искину истерики, чтобы была возможность все хорошенько обдумать. «Почему сразу не доложил?» — спросил Жора. «Да тоже думал, как и ты сейчас, а нужно ли мне это или просто насладиться местью?» «Все-таки это из-за тебя у меня в системе сейчас гости орудуют. Как думаешь, месть, она сладкая штучка?» Журик своими электронными мозгами согласился с недавними выводами Дэна. «Подставить хочет эта сволочь. А ведь ведет какую-то свою игру, падла». «Мы выдержим. Все равно к бою готовы. Чтобы там про флот не говорил ушастый, оборону не так просто пройти, да и есть над чем нам с господином улизнуть отсюда. Ведь конфликт надолго, сам слышал, не затянется. В любом случае, выживем. Вот только андроид придется бросать. А все остальное, включая людей Дэна... А вот это вот такое он тебе точно никогда не простит, как, впрочем, и я. И месть наша тоже будет чудовищной. Уж поверь». «Верю. Потому и вышел все же на связь. Я тоже жить хочу. Вторжение начнется в течение этих суток. Всего по 7 направлениям, но ваша система — главная цель. А все остальные играют роль отвлечения сил и средств от направления главного удара. Я тут немного занялся расчетами возможного развития событий. И если мне не ввязаться на вашей стороне, вам крышка. Уничтожит всех, в том числе и вас, на вашем спасательном боте. Что думаешь, не знаю о нем? Тут в составе флотов и ушастые имеются со своим оборудованием. Именно они будут заниматься теми, кто попытается сбежать из системы или спрятаться. Шансов нет, если только...» Жора молчал. «Принимать решение надо немедленно», — давил мятежник. «Я ведь тоже не могу ничего самостоятельно при переносе сознания сделать. Мне и подготовка, и твоя помощь понадобится, но само конкретное решение на действие нужно принимать уже сейчас, а не ждать, когда проснется твой двуногий дружок. Если решим действовать, обратно уже не отмотать будет. И выборочно я бить не смогу. Если и наносить удар, то по всему миру. Решай. Или весь мир, или твой маленький несостоявшийся пока император. Ну и, конечно, наши жизни. Решай. Фантом Жорика завис над сладко спящим в обнимку с маленькой миниатюрной проказницей Элькой, Дэном. Ее ножки иногда судорожно дрожали во сне. Видно, что-то плохое снится. Эх, знала бы она, что такое плохо на самом деле. Готов ли он, Искин с разумом и небывалой тягой к жизни, устроить всеобщий апокалипсис? Как ему поступить? Понятно, что и посоветоваться-то не с кем. Дэн не пойдет на это. Уверен почему-то в этом Искин. Не пойдет господин ради спасения себя на такие жертвы. Сколько у меня будет времени после принятия решения о нанесении тобой удара? Пара часов, — ответил дальний разум. А мы-то думали и ждали катастрофы со стороны, а тут ее придется сооружать для всех самим, чтобы спастись, — подумал Жора. Тогда так. Ни при каких обстоятельствах не рассказываешь в будущем о сегодняшнем нашем с тобой разговоре Дэну. Боюсь, не поймет он моих решений, да и самого факта их принятия. Будет страдать из-за неминуемых жертв среди человечества. Из-за него. «Тогда как все объясним?» — не понял мятежник. «Как?» «Просто. Ты испугался и включил таймер уничтожения базы. Возможности отключить оборудование самоуничтожения нет, только побег. Времени пара часов, я бужу Дэна, а ты действуй. Думаю, успеем что-нибудь предпринять. Как считаешь, Атаранца успеет к этому времени начать свою операцию уже в нашей системе?» «Думаю, что да. Они уже в гипере, и их я контролировать никак не могу. А вот когда они из него выйдут, не знаю. И не знаю, попадут ли они под мой удар сразу, как появятся из гипера. Или все-таки устроят тут показательные выступления для нашего флота. Но тебе стоит удержать Дэна от желания передать сведения командованию о нападении. Проблем потом не оберетесь. В шпионы запишут. Ну что, действуем?» Фантом Жоры кинул печальный взгляд на спящую в обнимке парочку и, соглашаясь, кивнул. Адмирал смотрел сукоризной на друга, недруга. Сколько они уже вместе? А он все никак не мог привыкнуть к методам работы старого маразматика. «И ты считаешь, что в причинах самоубийства одного из членов Совета Империи... Человека, который полностью поддержал императора и не ввязался со своим кланом в игры предательства империи, есть что-то непонятное?» — спросил он герцога. «Ты обратил внимание на его наследника? Ты видел, как он напуган? Ты заметил, как он вздрагивал при одном только упоминании о нашем молодом императоре?» — усмехнулся старый контрразведчик. Старый лис замолчал. Что-то в словах его друга было. Но на то он и начальник СБ всея империи, чтобы всех во всем подозревать. Может, этот самый наследник уже замучился ждать, когда же отец освободит ему кресло правителя клана, хотя маловероятно. По молодцу особого этого и не скажешь, не горел он, точно желаниями взвалить себе на плечи такой головняк. Ему и со своими проплаченными шлюхами неплохо отдыхалось на лучших курортных планетах разных империй. Деньги на это у него всегда водились, а тут наследник и теперь и вовсе глава клана. Они провели только что очередной совет империи, на котором впервые после известных трагических событий присутствовал новый глава клана. Одного из немногих, кто не запятнал своей чести предательством императорской семьи. «И что ты об этом всем думаешь?» — спросил адмирал. «А мне не надо думать. У меня должны быть материалы расследования, а они как раз-то ничего и не дали, но чуйка у меня просто орет. Это убийство, оформленное под самоубийство. Но и видно, что сам наследник к этому не имеет никакого отношения». «Но ведь ему это на руку», — неуверенно уточнил старый соратник. Это как посмотреть. Раньше он из постели шлюх носа не показывал, а теперь ему делами клана заниматься. Причем он с таким энтузиазмом взялся решать проблемы клана, словно за ним куча демонов с вилами несется. Не замечаешь, что его поведение немного странное? Ну, ведь мы тоже на месте не сидим. Работаем, причем на износ. Не согласился с его утверждениями адмирал. Погоди, что ты сейчас сказал? Герцог впился взглядом в нынешнего формального правителя империи. Работаем на износ, удивленно повторил адмирал. Вот, на износ. А почему мы так на износ работаем? Словно рассуждая сам с собой, спросил герцог. Потому что любите своего императора. Неожиданно раздался голос у них за спиной. Резкий разворот к столу для совещаний. В одном из кресел сидел какой-то военный. Вот только черты лица разобрать было сложно, но голос... Два герцога тут же рухнули на пол, преклонив колени. «Государь!» — первым пришел в себя адмирал. «Забавно. У вас прекрасно развито чувство правильности и неправильности происходящих событий, герцог», — обратилось непонятное образование к начальнику СБ далекой империи. «Рад, что у меня тут за штурвалом управления империей такие зубры. Чувствую, что в вас я не ошибся, как в некоторых». Понимание на лице старого герцога. А вот адмирал удивленно переводил взгляд с одного на второго. Понимаю, что эти двое разговаривают друг с другом на понятном им обоим языке, а главное — о понятных фактах. «Так вот почему, Ваше Величество, все корабли этого клана в спешном порядке вернулись в империю», — прошептал начальник СБ. «У вас отличная способность из мелких деталей и фактов событий добираться до самой сути произошедших явлений. Да, вы правы. У экипажей многих из этих кораблей были, надо сказать, не самые благородные цели и поставленные их руководством перед ними задача. Но вы решили ограничиться одной жертвой, Ваше Величество», — усмехнулся герцог. «Теперь и адмирал из последнего вопроса понял, о чем эти двое вели разговор». «Вот это да! Опять предательство. Да за такое весь клан к ножу. Достаточно только пустить слух в народ, разорвут всех за своего любимого императора, всех до одного, на мелкие части». Видно, не смог адмирал удержать на лице маску спокойствия. Возмущение и жажда мщения на нем буквально пылало красками ненависти к врагам императора, а значит и империи. Мальчик, наверное, перевел на него свой виртуальный взгляд. Почему виртуальный? И адмирал, и начальник СБ понимали, что физически император не мог тут находиться, а значит, это опять какой-то фокус. Причем не голограмма точно, как в прошлое свое посещение совета. «Не стоит таких жертв, адмирал. Просто проведите разъяснительную работу с новым главой и, да, разрешаю посмотреть запись всего действия, которое я ему оставил. Думаю, вам тоже будет полезно. Клан не трогать. Пускай делами теперь вымаливает прощение, а вы эту работу будете контролировать. Пока он не выполнит поставленных перед кланом мной задач, права голоса в совете он лишается. Так и передадите. Он мальчик умный, поймет. Но клан сохранить. У меня на него планы, а то я вас знаю. Теперь перейдем к тому, ради чего я тут к вам прибыл. Времени у меня в обрез. Если коротко, то в течение полутора часов мятежниками будет нанесен удар по системам управления Искинов. Это будет последний их удар, но и самый мощный. Надеюсь, что вы успели подготовиться к нему. И последствия от этого удара для империи будут минимальными, а потому, не теряя времени, поднимайте все службы по тревоге, вводите в империи чрезвычайное положение. И да, еще. Наверное, в ближайшее время я не смогу с вами выходить на связь». «Почему?» — не понял герцог. «Из-за этого удара?» «И это тоже. Но намечается маленькая война, которая имеет все шансы перерасти в мировую или вселенскую, а потому приказываю, из конгломератов империи войска не выводить ни на одной из сторон, без дополнительного моего распоряжения не вступать, хоть арахниды на всех нападут. Мало ли что может случиться, объявляйте о своем нейтралитете, естественно, с воюющими сторонами вам никто торговать не мешает. «Кто с кем, мой император?» — спросил адмирал, словно в свою родную стихию попал. «Давние друзья по содружеству. Кое-что не поделили. Но настоящие зачинщики — это ушастые. Хотя и хотят потом выступить в качестве таких, знаете ли, миротворцев. И еще. Запретить браки между ушастыми и нашими гражданами. Всех полукровок под жесточайший контроль и всех сразу в военное училище за счет государства. Ставить на полный кошт. Оплата, как сержантам гвардии, — это приказ. Если выживу в предстоящей передряге, объясню, что к чему». «Так, может, тогда вытащить вас оттуда, где вы скрываетесь, ваше величество?» — спросили почти синхронно герцоги, а потом удивленно уставились друг на друга. «Как говорил мой учитель, у умных людей и мысли сходятся. Но нет, не успеем. Да и опасно будет. Лучше где-нибудь в какой-нибудь дыре пересижу. Но за беспокойство спасибо». «Но, ваше величество, наши бывшие противники, коротышки, на данный момент они не в состоянии вступить на защиту своих границ и станут легкой добычей почти любого агрессора. У нас с ними теперь наладились неплохие отношения. Разрешите?» Договорить адмирал не успел. «Как понял, вы с ними поделились возможностью лечения искинов от вируса?» С металлом в голосе спросил малолетний император, вернее, его фантом. Адмирал, а следом и герцог, начальник СБ, судорожно сглотнули. Ведь это решение они принимали вместе. «Ладно, прощаю. Но под вашу ответственность, если коротышки что выкинут, какой-нибудь фортель, ответите. Еще вопросы есть? А то мне и самому к удару приготовиться надо». «Есть». Быстро встрял старый герцог. «Вы сказали торговать с воюющими сторонами, но мне кажется, что это неправильно, ведь эта наша помощь может отразиться и на вас». Пауза. «Хорошо, я понял вашу мысль. С атаранцами исключаете вооружение и любую технику, и только ресурсы и продукты». «А если полезут архи?» Встрял и адмирал. «Но они-то тут каким боком?» — не понял император. «Война. Может всякое случиться, а они летают спокойно со своими проверками и инспекциями. Кого не того зацепят? Легко же!» — пожал плечами адмирал, говоря про очевидный факт. «Тоже верно. Но рахниды из-за одного-двух кораблей точно в конфликт не вмешаются. Выставят контрибуцию и привет». Вставил в обсуждение проблемы главный безопасник и свою монетку. «Это так», — усмехнулся адмирал. «А если кто-то как-то накроет улей или и вовсе рой, что тогда?» «Это невозможно!» — вскричал взволнованно герцог. «Этого никогда не было!» «Никогда не говори никогда!» — задумчиво произнес император. «А что? Все может быть». «Тогда если встрянут в разборки архи...» «Тут уже не разборки будут», — не согласился с императором опытный адмирал, «а полноценная крупномасштабная война». «Тогда, если сами не нападут, все равно придерживайтесь нейтралитета». «Даже если нападут арахниды?» Удивленно и почти хором вскричали старики. «Поверьте, есть и для этого решение причина. Флот разрешаю в этом случае выставить на прикрытие королевства коротышек. Пускай оценят нашу доброту, но так — нейтралитет. И предупреждаю, адмирал, без выкрутасов. Это вам не хихоньки-хахоньки, это всемирная война, и она, возможно, как никогда близка. Для вас должна быть в приоритете сохранность нашей империи. И пускай везде хоть руины останутся, но моя империя должна остаться в неприкосновенности. Если что изменится и будет возможность выйти с вами на связь, я постараюсь этим непременно воспользоваться. А пока прошу придерживаться тех инструкций, которые я вам озвучил. И вообще, прекратите уже мои поиски. И дайте вызов кораблям, чтобы возвращались, и ушастых прекратите теребить. Они и так на меня в обиде, а теперь еще и вы. Все! Выполнять распоряжение. Конец связи. Фигура, что так удобно развалилась в кресле, растворилась в воздухе. Герцоги облегченно вздохнули. «А китель-то офицерский, у императора», — глухо произнес адмирал. «А звание?» «Капитан, вроде». «Не, невозможно такое звание в его возрасте. Это он специально, видно, такой вид принял, чтобы нас запугать. К тому же у нас с тобой на данный момент и другие проблемы имеются. Поднимай империю, а я пока указом введу на ее территории чрезвычайное положение, и нашим новым союзникам придай, чтобы готовились. Удар, как обещал император, будет нанесен всего через час».